Глава 7. Анастасия. Зимняя сказка, которая еще утром завораживала меня волшебством и дарила предвкушение чуда, сейчас больше напоминает сцену из триллера. Метель усиливается, снег налипает на стекла, дорогу занесло так, что невозможно разобрать пути. Но сидящий рядом медведь яростно сжимает руль и даже не думает снизить скорость, словно едет на танке вслепую. Отвернувшись к боковому окну, я тихо плачу. Незнакомый злой мужик везет меня неизвестно куда, беременную и беспомощную. Меня даже искать никто не будет. Валя решит, что я умчалась с любовником, а мама уверена, что я весело встречаю Новый год с будущим мужем. Накануне я ей все уши прожужжала по телефону о том, как я счастлива. Поторопилась. «Прекрати всхлипывать, Насть, я тебя не обижу», — рычит медведь, выкручивая руль, и машину заносит. Не успеваю попрощаться с жизнью, как он умело возвращается на свою полосу и, хмуро покосившись на меня, наконец-то замедляется. «Извините». Выдавливаю из себя и неловко растираю нос рукавом, диким зверьком поглядывая из-под лобья на мужчину. Он вдруг подается ближе, резко взмахивает передо мной ладонью, и пока я испуганно вжимаюсь спиной в кресло, открывает бардачок. Вздохнув, подает мне салфетки. «Спасибо», — шмыгаю носом. Поправляю на себе мужское пальто, кутаюсь в него, невольно вдыхая запах моря. Стоит мне немного расслабиться, как суровый бас вновь гремит на весь салон. «Почему дом творчества?» С опаской смотрю на медведя. Он решил поговорить по душам? Или бдительность жертвы усыпляет? «Я там работаю», — тихо отвечаю. «Я художник-оформитель. Занимаюсь детками, а по праздникам помогаю украшать залы и уличные сцены». Прикусываю язык. Вряд ли ему интересно. «Я подозревал, что ты какая-то творческая натура», — загадочно усмехается. «Но я имею в виду, зачем тебе ехать туда посреди ночи?» «Больше некуда. Я планировала пересидеть до утра в кабинете, а заодно решить, что делать дальше. Вы все-таки отвезете меня на работу?» С надеждой смотрю на него, но вижу лишь напряженный профиль. Взгляд Михаила по-прежнему сосредоточен на заснеженной дороге. «Нет, я же сказал, мы едем ко мне», — отрезает безапелляционно. «У тебя нет родственников или подруг?» «Надо сказать, что есть. Запугать его. Пусть думает, что в случае чего меня будут искать, но я никогда не умела лгать». «Здесь никого», — пожимаю плечами, а мысленно ругаю себя на все лады. «Мама в Питере. Там же остались все мои знакомые и близкие люди. А я влюбилась и в омут с головой». Шумно втягиваю носом воздух. Не задумываясь, за Валей рванула в Мурманскую область. Так здесь и оказалось. Ловлю на себе пристальный взгляд медведя, пронизывающий душу, и мне становится не по себе. Зря я, наверное, разоткровенничалась. Валя всегда бурчал, когда я слишком много болтала, уставал от моей неуемной энергии, и со временем я научилась сдерживать поток речи. Но сейчас меня словно прорвало, видимо, от страха. «Как преданная жена», — бросает Михаил с необъяснимой тоской. «Издеваетесь, да?» Прищуриваюсь, чувствуя себя полной дурой. Сначала я помчалась за Валентином, которого едва знала, на край света. Потом забеременела от него, а по факту оказалась рядовой любовницей. Даже не заметила, что у моего гражданского мужа все это время была другая семья. Идиотка слепая. «Нет, я серьезно. Ровным тоном продолжает он, без тени насмешки. «Знаешь, это мечта любого морехода, чтобы дома ждала верная жена. В наше время большая редкость встретить такую, как ты». «А у вас есть семья?» — аккуратно спрашиваю, с интересом изучая его вблизи. Михаил огромный, мрачный, суровый. У него нереально широкие плечи, мощная шея, сильные руки, увитые венами. Грубоватые, мужественные черты лица, но взгляд при этом добрый и теплый. Особенно, когда он улыбается глазами, будто вспомнил что-то приятное. Вот как сейчас. Родители и младший брат в Германии. Мы с ними не сошлись в жизненных целях. Они посвятили себя медицине, а я даже скальпель в руке держать не могу. Не мое это, как из-за границы. Пытался пожить там некоторое время с семьей, сразу волком завыл от тоски. Родина ближе. Заметно смягчается, и уголки его жестких прямых губ слегка ползут вверх. И девушки у нас красивее. На последней фразе он вдруг поворачивается ко мне и смотрит долго, проникновенно, ласково, словно оценивает меня. Я вспыхиваю до корней волос, смущаюсь и прикрываюсь грубой тканью пальто, пытаясь спрятаться от его пристального взгляда. «Значит, у вас всё-таки кто-то есть?» Сипло уточняю, облизывая внезапно пересохшие губы. В душном салоне при включённой печке становится жарко, а наш откровенный разговор лишь повышает градус напряжения. «Невеста?» «Нет, я один». Отрезает сурово, и улыбка слетает с его лица. «Крейсер, мой дом родной. На берегу есть ведомственная квартира, но я там почти не живу. Использую её скорее как склад. Когда выдаётся отпуск, я путешествую по стране, так что мне проще снимать жильё. Благо, деньги на счетах есть. Всё равно мне их тратить не на кого». Подчёркивает сожалением. Эта деталь почему-то затрагивает моё сердце, и оно болезненно сжимается. «Как грустно». Выдыхаю, расслабившись и дав волю эмоциям. «Вы как беспризорник». Срывается с губ, и я понимаю, что надо остановиться. Медведь дышит шумно и часто, но ни слова против не говорит. Слушает. «Впрочем, теперь я тоже одна». Заключаю тихонько и опускаю голову. «Настенька». Шелестит хрипло, а в следующую секунду моей руки касается горячая мужская ладонь. Почти сразу уютная хватка исчезает, и я отреагировать не успеваю. Лишь чувствую, как кожа в месте прикосновения горит огнём. «Как тебя угораздило с этим... чудаком связаться?» Зло цедит он. «Мы с подругами поехали в Кронштадт на день военно-морского флота, а там он... привлекательный, статный, в форме. Сам познакомился со мной. Красиво ухаживал, комплиментами осыпал. В конце праздника мы телефонами обменялись, потом созванивались. Он ко мне в Питер приезжал, и как-то всё закрутилось. Я в него...» «Ясно», — перебивает Михаил, словно ему неприятно узнавать нашу историю любви. «Если честно, то и я вспоминаю её с горечью и болью, потому что всё закончилось банальным предательством. Я тоже бывал в Кронштадте. Жаль, что не встретил тебя раньше него», — заявляет неожиданно. Его признание застаёт меня врасплох. Мы знакомы всего несколько часов, а он точно ненормальный. Дрожь проносится вдоль позвоночника, когда его потемневший взгляд стреляет в меня, проникает сквозь пальто и метит прямо в душу. Раздевает меня догола, снимает кожу, просвечивает тело рентгеном. Не скрыться. Страшно и волнительно. Кислорода не хватает, словно медведь выкачал весь воздух и наполнил салон своим ароматом. «Перестаньте так смотреть на меня и говорить подобные вещи». Отчитываю здорового, непредсказуемого мужика, как мальчишку, и сама не знаю, откуда во мне берётся эта смелость. Или дурость. «Настя, я обеспечу тебя и ребёнка всем. Со мной вы не будете ни в чём нуждаться». «Нет-нет», — отчаянно мотаю головой, прижав пальцы к ноющим вискам. «На нервной почве из-за непогоды у меня разыгралась мигрень. Мне больше не нужны отношения. И вообще, я беременна от Вали. Это вас не смущает?» «Не факт». Опять гнёт свою линию, пугая меня ещё сильнее. «Это ещё предстоит проверить. У меня есть данные, что малыш может быть моим. Ты меня немного запутала со своим замужеством, но сейчас всё возвращается на свои места. Анастасия Прохорова, 22 года, не замужем». «Откуда вы?» — попискиваю, чуть не плача. «Вы сталкер?» «Кто?» — поднимает брови. «Не знаю, но точно не отец моего ребёнка!» Выкрикиваю твёрдо, призывая все свои внутренние резервы, и обнимаю живот в защитном жесте. Совсем недавно я грозила абортом, а теперь понимаю, что никому не отдам своего малыша. Лучше к маме вернусь. Стыдно, но она меня примет. Мы справимся, и никто нам не нужен. Ни изменник, ни этот безумец. Мы всё обсудим в спокойной обстановке. Я приведу свои аргументы. Ты... «Нет!» — фыркаю упрямо. «Как скажешь, не будем пока об этом». Сдаётся он и глушит двигатель. «Мы приехали, Настя. Давай ты согреешься, поужинаешь и отдохнёшь. Всё остальное потом». Поднимает палец, заметив, что я собираюсь возмутиться. Аккуратным прикосновением смыкает мои губы. «Ты не одна. Подумай о малыше».